168. Беда вся в том, что счастье ищут не внутри, но вовне. И не находят, конечно, ибо и счастье тоже в духе. Ищите его внутри себя, в глубинах своих, ни на что внешнее не полагаясь и не ставя внешние условием для его осуществления. Сделать ставку на внешнее значит отдать счастье свое во власть изменчивости жизненного потока и его случайности. Ведь сказано, Царство Божие внутри вас есть. Почему же так упрямо и тупо хотите найти счастье ваше, сокровище ваше вовне? Хотите найти и ищете, а потом удивляетесь, что брызгами разлетаются все построения ваши. Ничто, основанное на внешнем, непрочно. Ищите внутри, в духе, там все.